Иван Тургенев, сентябрь 1878 год. Четвертое. Орловский Бахтина кадетский корпус. Большую роль в подготовке военных кадров сыграл Орловский Бахтина кадетский корпус ОБКК, открытый в 1843 году. За полвека, к 1893 году, корпус подготовил более 1700 офицеров, 15 из которых пали в военных кампаниях. Примечание. Кадет в переводе с французского «малолетний». В России с 30-х годов 18-го столетия кадет – юный воспитанник военно-учебного заведения. Говоря о героическом прошлом города Орла, необходимо отметить, что в его дореволюционной истории весьма значительную роль играл Орловский Бахтина кадетский корпус. Он был одним из лучших среди 50 военно-учебных заведений России. В нем воспитывались будущие офицеры русской армии. Примечание. В советское время на базе ОБКК работала школа красных командиров, затем пехотная школа 1925, преобразованная в бронетанковую 1930, а затем в бронетанковое училище 1937. В начале XIX века император Александр I обратился к российскому дворянству и всем состоятельным людям с тем, чтобы они помогли своими частными пожертвованиями делу подготовки офицеров для армии. На этот призыв откликнулось очень большое число людей. Среди них известны и сегодня исторические личности. Проникнувшись заботой о благе отчизны, они искали возможность лично сделать что-то значимое для своей страны. Таким образом, представители российского дворянства стремились взять на себя определенную ответственность за могущество России. Ведь общественная забота о состоянии военного обучения и воспитания – это залог сильной, национальной по духу армии и, следовательно, сильного государства. Орловский кадетский корпус был основан благодаря щедрому пожертвователю, орловскому помещику, представителю старинного дворянского рода, отставному полковнику Михаилу Петровичу Бахтину 1768-1838 годы. Решение значительную часть своего огромного состояния употребить на благое дело на строительство кадетского корпуса в Орле, городе, в котором Михаил Петрович долго жил и который очень любил, Бахтин принял в 1833 году. Общая цель учреждения заключалась в доставлении юному российскому дворянству приличного сему званию воспитания, дабы укоренить в воспитанниках сих правила благочестия и чистой нравственности. Свой проект Бахтин представил в письме Николаю I. Император ответил ему собственноручно письмом, благодарил за жертву и уведомлял, что приказал принять приношение, назначить комитет по постройке корпуса, именовать корпус Бахтина, а Михаилу Петровичу Бахтину был вручен орден святого Владимира второй степени и приказ о зачислении его в кавалерию в звании генерал-майора. Это было огромное событие для губернии, и орловское дворянство встретило его с восторгом. Процитируем исторический документ, изданный военным министерством и датированным 16 декабря 1835 года, подписанный министром Притвицем. министра внутренних дел доводит до высочайшего сведения, что отставной полковник, ныне генерал-майор Михаил Бахтин, не имея потомства, просил принять от него на учреждение в городе Орле кадетского корпуса капитала 1,5 миллиона рублей и благоприобретенного имения 2700 душ. Государь-император, приемля с особой высочайшей признательностью такое пожертвование господина Бахтина, высочайше соизволил на учреждение в городе Орле кадетского корпуса, назначив оный корпус Бахтина, и повелел корпусу сему причислить Курскую, Орловскую и Рязанскую губернии с их капиталами, отчислив по общему расписанию первую от Полтавского, а последнюю от Тульского губернских корпусов. Для построения сего корпуса приобрести покупку в Орле место с домом графом Каменского, ежели оно по осмотру окажется удобным и по ценности своей будет выгодно. Составить проект помещения для сего корпуса вообще на 400 человек, но с таким соображением, что не все строения вдруг будут возводиться, а по частям, и что самый прием кадет будет не вдруг, а постепенно, по мере способов и возведения здания с содержанием кадет. Сделав надлежащее распоряжение к приведению монаршей воли сей в исполнение. В честь Михаила Петровича Бахтина в 1836 году государственным монетным двором в Санкт-Петербурге была выпущена золотая памятная медаль. На одной стороне ее рельефный портрет Бахтина в генеральских эполетах, на другой надпись «За благотворение юношеству». В том же году была выпущена еще одна медаль с такой же надписью на обратной стороне. Она посвящалась Николаю Дмитриевичу Черткову. Два генерала русской армии совершили выдающийся, вызывающий восхищение подвиг истинного патриотизма, пожертвовав огромные средства на строительство кадетских корпусов в городах Орле и Воронеже. Торжественная церемония закладки здания состоялась 19 августа 1837 года в присутствии наследника цесаревича, будущего императора Александра II, совершавшего в это время путешествие по России.